Глава 19. «Просыпайся, Соня!» Сквозь темную пелену доносится голос друга. Бодрый и трезвый, в отличие от меня. «Ага». «Ло, вставай! Или ты не хочешь узнать, как закончила сессию?» «Я и так знаю. Отлично. Мне так сказал Адриан еще вчера по СМС. Если мне это не приснилось. Если не соврал. И если по ту сторону действительно был он. Черт. Вашу ж мать!» Резко поднимаюсь с кровати и выкрикиваю на всю комнату. «Ай, как светло!» Не привыкли мои идеальные глазки к дневному свету. Как и сознание не привыкло к тому, что мой таинственный незнакомец, мистер Салливан. «Чего? Вспомнила вчерашний день?» Эндрю проницательно смотрит на меня через отражение в зеркале. «Ага. Я же говорил, не парься. Вряд ли вы встретитесь до начала семестра. А вот я в этом не уверена. Вдруг он будет сегодня ходить по коридорам университета? Зайдет к нам в деканат? Или будет мстить за то, что раскусила, и следить, чтобы с моих губ не слетело ни слова о нем? Как же все запутано. А если... Давай решать проблемы по мере их поступления, окей? А теперь собирайся и поехали в универ». «Ладно». Неуверенно бормочу себе под нос и пытаюсь встать с кровати. Странно, что голова не болит, похмелья нет. Зато пить ужасно хочется. «Кстати, тебе какая-то посылка пришла». Друг кивает на стол, где лежит почтовая коробка. «Вот черт! Это же та вещь, о которой говорил незнакомец. То есть Салливан. То есть... Пусть пока будет незнакомцем. Уже который раз мысленно останавливаюсь на этом. Неважно. Факт в том, что он просил лично принять. А если узнает, что это был Эндрю? Спасибо. Беру с собой коробку и отправляюсь в комнату. Уж лучше там открою, пока народу нет, чем перед другом. Коробка небольшая, как и в прошлый раз. И я подозреваю, что там может находиться. Расположи эту прелесть между своих сладких губок, когда поедешь в университет. Надень платье и чулки. Тебя ждет незабываемая встреча. Гласит записка рядом с коробкой, на которой нарисована вибропуля. Теория Эндрю о том, что сегодня я не встречу мистера Салливана, летит в пропасть. Потому что послание подтверждает обратное. Мы встретимся. И не просто столкнемся чисто случайно в коридоре университета, а сольемся в единое целое. Интересно, какое задание получу сегодня? Надеюсь, мы не в университете будем этим заниматься. Выполняю все указания незнакомца. Располагаю продолговатую вибропулю между половыми губами, надеваю трусики и собираюсь дальше в университет. Эндрю не замечает моего волнения. Не видит, как я краснею, когда сталь сначала холодит кожу, а потом принимает мою же температуру. Он отлипает от зеркала лишь в тот момент, когда укладывает волосы под медвежью шапку. И замечает, как я надеваю платье. «Ты чего так нарядилась?» «Только не говори, что будешь краситься полчаса!» Бурчит он. «Вот молчал бы! Сам у зеркала провел много времени, пока я спала и была в ванной!» «Не буду. Я мигом». Я действительно справилась достаточно быстро. Замаскировала с помощью макияжа следы бессонницы. Добавила блеск в глаза, выделив их подводкой и тушью. А на губы нанесла матовую алую помаду. Только после этого мы выходим из общежития. Страх накаляется с каждой минутой, приближающей нас с другом к университету. Страх выдать себя с потрохами. Страх перед заданием, которое потребуется выполнить. Страх перед Салливаном, перед его темными хищными глазами. Перед сущностью, пожирающей меня. Страшно. «Кстати, как твоя подружка?» В мои мысли внедряется голос Эндрю. «Ты про Элис?» «Да». «Она недавно нашлась. Рассталась со своим бойфрендом, забеременела. «Неужели?» — показушно удивляется друг. «Он помнит ее еще со средней школы, как и я. Так ей надо». «Да ладно тебе, она ни в чем не виновата, так жизнь сложилась. Кстати, я хотела...» И тут я вспоминаю, что обещала ей помочь. «Но как? Предложить переехать к себе в общежитие? Помочь материально?» «Наверное, второе. Только на эти деньги я собиралась выкупить родительский дом, но никак не переводить все средства на счет подруги. Я как-то погорячилась, когда пообещала Элис одолжить деньги. Но что меня останавливает? Она же мне помогла с работой. Наряд подобрала, так что я в долгу. Надо, кстати, вернуть ей одежду, а я совсем об этом забыла, когда она написала мне». «Что хотела?» Снова Эндрю вырывает меня из воспоминаний минувшего дня. «Одолжить ей деньги на воспитание ребенка». «С ума сошла?» – выкрикивает друг. Даже в шумном метро слышен его голос. А окружающие прищуренно глядят в нашу сторону. «Она тебя втянула в дерьмо под названием эскорт. А ты хочешь ей руку помощи протянуть? Серьезно? Ты когда стала заниматься благотворительностью?» «Она же беременна». «А ты у нее тест проверяла? Документы, справки? Может, она сейчас дико богатая и зарабатывает на таких дурочках, как ты?» «Тогда что она делала в той грязной квартире на окраине?» «Я же говорю, пользовалась твоей доверчивостью. Ты совсем меня не слушаешь. Забыла, что она вытворяла в школе?» «Не забыла, до сих пор помню. Но эту тему мы не поднимали и в нашу первую встречу в ресторане, и вчера, когда я успокаивала ее после расставания с Уильямом. Это ошибки прошлого, Эндрю. Она не такая». «Слушай», — выдыхает он, когда мы выходим на нужной станции, «думай сама, но не смей ей одалживать много. Пусть своими силами выкручивается. Она тебе помогла найти работу, вот и ты ей помоги». «Кстати, отличная идея. Надо позвонить Мелани, спросить о вакансиях. В ресторане платят неплохо. Возможно, Элис хватит этих средств, чтобы спокойно выносить и родить ребенка. А дальше? Надеюсь, сама разберется». Тем временем мы подходим к университету. Поднимаемся на третий этаж, где располагается кабинет миссис Томпсон, и становимся позади огромной толпы студентов, каждый из которых пытается высмотреть свое имя в списках сдавших экзамены. «О, ребята!» – восклицает Элеонора Баттон, вырываясь из толпы к нам. «Вы не поверите, я сдала! Все сдала на Эй!» «Да, для нее это вообще нечто из ряда фантастики, учитывая, что выше Си ее итоговые оценки не поднимались». «Ты, кстати, тоже сдала на Эй?» – обращается она ко мне. «Поздравляю, Ло!» «Да ладно! Не помню, чтобы я была зубрилкой, да и оценки получала средние. Но волнение наравне с неверием заставляют растолкать людей в разные стороны и найти в списках свою фамилию. И правда, почти везде Эй. А вот Эндрю не так повезло, у него даже Си проскальзывает». «О, мисс Браун, я как раз вас искала». Когда я вырываюсь из толпы сокурсников, ко мне подходит миссис Томпсон с довольным выражением лица. «Пройдемте в мой кабинет». И я следую за ней, оставив Эндрю в полном одиночестве. «Да, Лорес», — начинает миссис Томпсон, присев за стол. «Мы посовещались с коллегами и скинулись на лечение вашего брата». Женщина протягивает крупный конверт. «Надеюсь, этого хватит, чтобы Адам выздоровел». Первый вопрос, который возникает в голове: где вы были полгода назад, когда он умирал, а я сводила концы с концами? А потом и другие. О чем вы думали, когда ему необходимо было сделать химиотерапию и лишиться родных волос? Почему вы не задумались об этом, когда мне действительно нужна была помощь? Конечно, я рада, что миссис Томпсон и другие преподаватели позаботились о жизни Адама. Но, знаете ли, как-то вы поздно спохватились. Спасибо большое, но я уже оплатила операцию Адаму, и в следующем учебном году он вернется в университет. Миссис Томпсон смотрит на меня сначала удивленно, Затем быстро берет себя в руки и произносит: «Что ж, я очень этому рада». Она хлопает в ладоши и вытягивает конверт обратно к себе, довольно улыбаясь. «Тогда желаю скорейшего выздоровления вашему брату». И она продолжила заниматься своими делами и дальше, оставив меня в шоке. Вот реально я сижу и недоумеваю от происходящего. От новостей, от действий нашей деканши. Конечно, я рада, что о нас с Адамом хоть кто-то позаботился, но... Что-то здесь не так. В душе как-то странно щемит. Это чувство не дает покоя, когда я выхожу в коридор. Толпа стала в разы меньше, знакомые лица рассосались по университету. Интересно, куда делся Эндрю? Без меня ушел праздновать окончание семестра. Бзз. Ай, что это? Телефон долго молчал, а ощущение, что где-то рядом раздалась вибрация. Бзз. Она увеличивается, становится более чувствительной. Между ног распространяется тепло. Ох, черт! Не сразу осознаю, что вибропуля мешает ровно идти. От неожиданности подпрыгиваю на месте. От мимолетного тепла, пронзившего чувствительные точки. Ах! Снова эта вибрация, разливающая жар по телу. Циклы становятся длиннее, сильнее. Как он управляет этой штукой? Или я задела какую-то кнопку, которую невозможно выключить? Кончик вибропули задевает клитор. Увлажняет мои складки. Еще несколько таких циклов, и мои трусики станут совсем мокрыми. Черт. Если кто-то вокруг заметит, насмех поднимет. Но я не могу ничего поделать с этими потоками возбуждения. Что же он со мной делает? Не сразу понимаю, когда мне приходит сообщение. И не одно, а целых два. Эндрю. «Ло, мы поехали в мой бар. Как освободишься, подъезжай к нам. И будь осторожнее. Салливан в университете». Ему не стоило говорить о преподавателе, потому что второе сообщение подтверждает мои догадки. Незнакомец. «Иди вперед и не оборачивайся. Зайди в женский туалет и закрой за собой дверь в левую кабинку ближе к окну. Встань спиной к двери и жди. Не кончай». Вновь маленькая виброволна заставляет свести ноги и покоситься на высоких каблуках. Какого черта я их надела? Потому что он просил. Нужно идти. Последовать правилам его игры, ждать его в назначенном месте. Но я впервые в жизни ослушиваюсь приказа хозяина и иду в совершенно другую сторону, стараясь игнорировать вибрацию между ног. Иду вслед за мужчиной, сжимающим в руках телефон. Вслед за незнакомцем, чей аромат пропитал легкие за эти встречи. Который шел прямо по коридору, едва обращая внимание на студентов. «Мистер Салливан!» Кричу преподавателю в спину, заставив обернуться не только его самого, но и половину коридора. Девчонки посмотрели на меня, как на заклятого врага, но мне плевать. Пусть хоть в пепел своими змеиными взглядами превратят. «Доброе утро, Долорес!» Вежливо здоровается преподаватель, окинув меня любопытным взглядом с головы до ног. В этот момент вибропуля прекращает меня сладко пытать. «Видел, вы отлично сдали мой экзамен». «Когда вы перестанете играть?» Практически шепчу рядом с ним, чтобы никто нас не услышал. Мы стоим на приличном расстоянии, не позволяющем кому-то подозревать нас в любовных утехах. Сомневаюсь, что он услышит мой вопрос. «Вы о чем?» «Не делайте вид, что не знаете. Я еще в сообщении вам писала». «Вы что-то путаете?» Недоумевает преподаватель, слегка улыбнувшись очаровательной улыбкой. «Возможно, вы переутомились во время сессии. Надеюсь, вы хорошо отдохнете на рождественских каникулах». И, развернувшись, идет уже в другом направлении. «Значит, он не раскроется. Не станет говорить, что нас связывает. Продолжит играть роль таинственного незнакомца в шкуре красавчика-преподавателя. В то время как я буду притворяться послушной студенткой университета». Но когда на мои глаза опустится темная материя, то... Замечаю в заднем кармане его джинсов часть шелковой ленты. Черной. Он ждет меня, Он знает, что я нарушила его правила. И накажет, если не поспешу к месту встречи.